костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. А у костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. Не виден звездный свет, в небе просвета даже нет, а под ногами не паркет, а в основном вода. Но согревает снова нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Но согревает снова нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Цитаты из интернета. Пройдут дожди, утихнет гром, ненастье сменит свежий ветер, и каждый будет при своем, преддверии своем рассвета. Звучит песня «Семиструнная радуга». Также хочу, чтобы ее послушал Дьяченко Олег Иванович, поскольку 31 мая он праздновал свой день рождения. С днем рождения, Олег! Желаю, чтобы над тобой не задерживались тучи, а только светило солнышко и простиралась радуга. Семиструнная встала радуга, дальний звон улетел в поля. Переливами сердце радуя, кроны светлые шевеля. Утро к вечеру переменится, переменится ночь к утру. Переменится, переменится, перевертится на ветру. Встала радуга спелым голосом, все собой озарив вокруг. И на звон ее птичьим голосом просыпаются лес и луг. Утро к вечеру переменится, переменится ночь к утру. Переменится, перемелится, перевертится на ветру. Все кружение да кружение, неизмеренность вышины. И начало, и завершение круг единый заключены. И начало, и завершение круг единый заключены. Утро к вечеру перемелится, перемелится ночь к утру. Переменится, переменится, перевертится на ветру. Утро к вечеру переменится, переменится ночь к утру. Переменится, перемелится, перевертится на ветру. Наша программа выходит в эфир каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в почту свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Не забудьте также написать о забавных историях из своей жизни, которые обязательно прозвучат в эфире. Возможно, наше название несколько изменится, дабы более соответствовать сценарию. Вместе сделаем мир лучше. А с вами была дежурная по столу заказов, пока Валька. Желаю всем добра, быть добру. Услышимся. Какая песня без боя?